Глава 21. После ужина, оставшись наедине с Оскаром, я хотела было начать задуманный непростой разговор, но супруг меня опередил. «Что это была за демонстрация власти?» — спросил он, раздраженно стягивая камзол. «Ваша компаньонка ведет себя так, будто она здесь важнее всех», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. «Леди Патриция просто защитила меня», — ответила я, замирая в центре помещения. «И я хотела бы обсудить с вами этот... момент». И замолчала, чувствуя, как все заготовленные слова куда-то испарились, левая рука противно заныла. «И?» После короткого молчания поторопил меня Оскар, резко подошел к столу и налил себе вина. «Марана была груба, а вы предпочли промолчать. Не заметить, что мне, вашей жене, наносят оскорбления». «Это семейное дело, миледи. И Патриция не имела права столь грубо одергивать бывшую хозяйку замка. Мы бы разобрались сами, без вмешательства королевской шпионки». Я вскинула брови в искреннем удивлении. «Шпионки? Леди Уэйви здесь, чтобы присматривать за моим благополучием, как и оговорено в нашем брачном договоре». «Брачном договоре, говорите», — глухо прорычал он и резко поставил кубок. Красное вино выплеснулось наружу, некрасивыми каплями упав на пол. «Милорд, но ведь и без моей просьбы Его Величество внес эти пункты в договор». «Я устал, Гвендолин, простите. Сейчас нет настроения обсуждать что-либо еще». Перебил он меня и, резко развернувшись, ушел в смежную комнату. Через секунду я отчетливо различала, как Оскар закрылся на засов с той стороны. Я даже ушам не поверила, но кидаться и проверять не стала. Его поведение оставило глубокую кровоточащую рану. Что-то внутри меня надломилось. Слезы, которые я сдерживала весь вечер, хлынули потоком. Следующие дни прошли в мрачной тишине. Супруг был вежлив, но отстранен и держался особняком. Он вставал рано, завтракал в одиночестве и уходил по делам, возвращаясь лишь к ужину, либо запирался с управляющим у себя в кабинете. Мои попытки заговорить о делах графства наталкивались на стену вежливого безразличия. «Я разберусь с этим», — отвечал он на любой вопрос о хозяйстве, налогах или состоянии земель. «Вам не о чем беспокоиться». Я тихо понадеялась, что он действительно верно распределит деньги, и его действия смогут быстро устранить проблемы в графстве. Дни тянулись, как смола, и чтобы не сойти с ума от тоски, я старалась занять саму себя. Для начала познакомилась со всеми слугами, а после первую половину дня рисовала пейзажи, а вторую проводила в библиотеке. Леди Уэйви появлялась рядом со мной лишь во время трапезы и только. Марана же после отповеди Патриции притихла и вела себя сдержанно холодно, словно она оскорбленная до глубины души королева. Устроившись в кресле у камина, я открыла книгу «Звездные хроники Гелии. Повествование о славе и падении Золотого Царства». Пожелтевшие от времени страницы шелестели под пальцами. Книга рассказывала о Гелии, когда небо еще было ясным, а звезды указывали путь мореплавателям и звездочетам. Слуха коснулся легкий скрип. Я подняла голову и увидела в дверном проеме детское лицо. «Абигейл?» — удивилась я. Моя младшая сестра от неожиданности пискнула и испуганно дернулась. «Не бойся, я не кусаюсь», — улыбнулась я, глядя на замершего мышкой ребенка. «Заходи». «Ты правда моя сестра?» — спросила она тонким голоском и, помедлив, все же протиснулась в комнату. «Да», — я отложила фолиант и поманила ее к себе. «Мама говорит, что ты плохая и злая». «А ты что думаешь?» — спросила я, не позволяя горечи проявиться в голосе. Девочка склонила голову на бок, изучая меня. «Ты не выглядишь злой. Но твоя рука странная, кривая». Она указала на мою левую руку, которую я по привычке частично прятала в складках платья. «Некрасивая». «Я родилась такой», — объяснила я. «Она не работает так хорошо, как хотелось бы. Но у меня есть здоровая правая. И ей я могу делать многие вещи. Например, рисовать». К моему удивлению, девочка подошла еще ближе. «Рисовать? А покажешь?» Ее голубые глаза загорелись любопытством. «Да. Хочешь, нарисую тебя и твою куклу?» Следующий час мы провели вместе. Я писала ее портрет, а она рассказывала мне о своей кукле, о няне, о том, как она скучает по папе. Ее детская непосредственность была как бальзам на мою израненную душу. «Абигейл!» От дверей вдруг раздался холодный голос Мараны. «Что ты здесь делаешь?» «Гвен рисует мой портрет», — простодушно ответила девочка. «Пойдем отсюда. Я запрещаю тебе приближаться к ней». Отрезала мачеха, стремительно подходя к нам и жестко хватая малышку за руку. «Но мама!» «Никаких «но!»» Марана потащила упирающуюся Абигейл к выходу, но у двери остановилась и бросила на меня полный ненависти взгляд. «Держись подальше от моей дочери!» «Она моя сестра!» возразила я, стараясь говорить спокойно. «И у нее должна быть возможность узнать всех членов своей семьи». «Семьи?» — Марана горько рассмеялась. «Твой отец умер. Твой брат тоже. Ты сама отдала наши земли чужаку. Какая же ты семья?» С этими словами она удалилась, увлекая за собой Аби, которая обернулась и помахала мне на прощание маленькой ладошкой. Я закончила портрет по памяти и отдала его одной из служанок, чтобы та вручила его девочке тайком. Неделю спустя, когда прекратился противный дождь, ливший практически без остановки, то едва-едва, то стеной, я решила осмотреть владение. В сопровождении леди Уэйви и двух стражников я выехала в Грейстоун. То, что увидела, заставило мое сердце сжаться от боли. Большая часть домов на окраине города была разрушена. Обугленные стены, провалившиеся крыши. Люди ютились в наспех сколоченных лачугах у стен уцелевших зданий. Их полные безнадёги глаза после станут преследовать меня во снах. Через пару часов, когда мы объехали почти все районы, я вернулась в замок, полной решимости поговорить с Оскаром. Я нашла его в кабинете отца. «Милорд», — начала я, — «я побывала в городе». «Знаю», — он даже не поднял головы. «Стражники доложили». «Вы видели, в каком он состоянии? Люди живут в руинах. Их нужно обеспечить лесом для строительства, инструментами, отправить плотников». «И где вы предлагаете взять на это деньги?» — спросил он, наконец, посмотрев на меня. «У нас есть 300 золотых корон на восстановление земель, которые я уже разделил по статьям расходов». Оскар закрыл карту. «Гвендолин, это не женское дело. Я решу эти проблемы в свое время и по-своему». «Но люди страдают прямо сейчас. Зима на носу!» — воскликнула я. «Кроме того, следует нанять еще воинов для защиты границ, иначе, как земля подмерзнет, кочевники вернутся снова». «Повторюсь, это не ваша забота». Его голос стал ледяным. «Вы моя супруга, а не правительница этих земель. К тому же, чтобы вы знали, кочевники совершают набеги весной, летом и ранней осенью, когда их лошади могут питаться травой в пути, а дороги проходимы. Зимой они откочевывают в более теплые земли и живут за счет награбленного. Нападать зимой для них означает потерять половину коней и людей от холода и бескормицы. Поэтому можете успокоиться. В ближайшие 5 месяцев сюда никто не заявится». «Хорошо, пусть так. Но горожане и селяне, живущие в деревнях дальше, у границы, они погибнут в таких условиях. Я наследница дома Ливаньер», — возразила я упрямо. «Эти люди — мои люди». «Но подчиняются мне». Оскар поднялся на ноги и оперся ладонями о столешницу, буквально нависнув надо мной. «Я не хочу больше обсуждать это. Возвращайтесь к своим вышивкам и молитвам, если вам так скучно. Или посетите кухню и поучите повара солить суп». «За что вы так со мной?» — беспомощно прошептала я. «Я думал, вы на моей стороне, Гвендолин, а вы...» «Вы запросили у короля защиты». Вдруг с горечью воскликнул мужчина. Маска напускного холодного безразличия слетела, и я увидела горечь и обиду, ясно проступившие на его красивом с благородными чертами лице. «Ты что, думала, я не пойму, о чем ты на самом деле просила короля? Телохранитель, компаньонка, казначей с отчетами? Будто я, как муж, способен причинить тебе зло. Ты предала мои чувства к тебе, Гвендолин. Я полагал, что за свою честность достоин доверия, но ошибся». Холод змеёй скользнул в сердце. Я застыла, пораженная его словами, не зная, что сказать. «А ты разве нет?» — спросила тихо. «Ты сейчас предаешь меня своим отношениям. Я думала, ты понимаешь, почему я просила о защите. В большей степени из-за внешних угроз. Мой отец и брат были убиты. Вероятно, кто-то открыл врагу все двери. Предатель все еще может быть тут. И еще. И я прямо об этом сказала, не замалчивая. Я не знаю тебя, не знаю твою семью. А золото? Оно извращает». «Ты не доверяешь мне, и это ранит», — отрезал Оскар, выдохнув. «Ты обещал не причинять мне боли и уважать меня. Несмотря на мою в тебя влюбленность, я могла бы выбрать другого», — прошептала я, опустив глаза. «Ладно», — сквозь стиснутые зубы негромко бросил он. «Хорошо, что отныне в наших отношениях проступила ясность. Не будем более обманываться. Завтра с утра я отправлюсь на земли Дерейланд. Матушка написала, что хочет с вами познакомиться». Снова перешел он на «вы». «И немного погостить у нас. Подготовьтесь к ее приезду. Выделите лучшую комнату, обсудите меню с поваром, чтобы все было на высшем уровне, как и положено истинной Ливаньер». Я, судорожно сглотнув, кивнула. На рассвете следующего дня муж отбыл, оставив меня с разбитым сердцем и разорванной в клочья надеждой на счастье. Весь день я провела в думах, как теперь быть. И в слезах. Не вышло ни к обеду, ни к ужину. Развод в нашем королевстве отсутствовал. Да я бы и не осмелилась просить о подобном короля. Просидев в библиотеке допоздна, встала, чтобы отправиться спать, но ноги против воли понесли меня совсем в другую сторону, на Северную башню. Та самая башня, где я провела часть своего детства, отбывая наказание Мараны. Где умерла от простуды добрая Марта. Массивная дубовая дверь поддалась не сразу. Петли заржавели от сырости. Внутри пахло плесенью и забытьем. По узкой винтовой лестнице, держась здоровой рукой за шершавую каменную стену, я медленно, шаг за шагом, преодолела крутые ступени и вошла в пустую комнату. За столько лет тут ничего не изменилось. Все тот же низкий потолок с почерневшими от времени балками, маленькое окно без слюды и старая широкая лавка, на которой я когда-то спала. Оглядевшись, грустно покачала головой и направилась к еще одной лестнице, ведущей выше, на крышу. Каменные ступени были скользкими от сырости, и я несколько раз едва не упала. Добравшись до узкой и низкой двери, отодвинула засов и, наконец-то, вылезла наружу. Ледяной ветер тут же ударил в лицо, продувая насквозь мое шерстяное платье. Я подошла почти к краю и села на холодный камень, обняв колени руками. Отсюда открывался вид на внутренний двор и часть замка, на темный город внизу, на черные поля, уходящие к горизонту, и стоящий стеной густой лес. Сидела не шевелясь, а мысли все крутились вокруг моей глупой любви к Оскару. Слез не осталось, лишь бездонная тоска о несбыточном. О том, как наивно было верить его красивым ухаживаниям. Время текло незаметно. Холод пробрал до костей, пальцы давно онемели, но я все сидела, медленно превращаясь в статую. Может, хотела таким образом наказать себя, или просто не хватало сил подняться? Запрокинув голову к безмолвным, беспросветным небесам, тихо завыла, заскулила. Но без слез. Я знала вкус одиночества, знала, каково быть всеми покинутой и униженной. Но не знала, что может быть намного хуже, когда тебя предает тот, кого ты любишь. «Ай!» — ахнула я от боли. Под платьем ощутимо кольнуло. Я нервно вынула из ворота кулон мамы. Янтарный камушек сиял, грея мои руки. «Пш-х! Бух-бух!» Вдруг раздалось надо мной. Мир озарила яркая вспышка. От неожиданности я дернулась, едва не полетев вниз. Следующая вспышка заставила меня зажмуриться. Проморгавшись, снова жадно уставилась вверх. «Невероятно!» — прошептала я во все глаза, следя, как сквозь плотную завесу вечных туч пробилась... «Звезда!» Ослепительно белая, пульсирующая, она прорезала плотную пелену и стремительно понеслась вниз, оставляя за собой огненный след. И вскоре упала где-то в лесу, на мгновение озарив деревья неземным светом. Никогда в жизни я не видела ничего прекраснее. А потом все стихло. Я сидела, едва дыша. Я одна ее увидела. Никакой паники на стенах вокруг Грейвуда не наблюдалось. Тишина и покой спящего города. Впервые за сотни лет что-то пробило великую пелену, и я должна знать, не померещилось ли мне все это.